Глава 75. Ричард стоял на верхней ступеньке лестницы и старался нащупать колесо, пользуясь образом, который остался в его сознании. По его прикидкам, люк мог весить несколько тонн, может быть, даже больше, если здесь использовали сложную конструкцию из стали и бетона. Весьма возможный вариант, ведь речь шла о защите от радиации. Архитекторы тех времен хорошо разбирались в подобных вещах. Не исключено, что их обучали умные мальчики из Калифорнийского университета. Какой смысл изобретать люк, способный выдержать действие взрывной волны, но пропускающий гамма-излучение? Однако ни один человек не в силах поднять люк весом в несколько тонн, стоя на лестнице. Из чего следовало, что должна существовать система пружинных противовесов. Значит, люк открывается после толчка. Ричард его толкнул, люк приподнялся на пару дюймов, и тут же заскрипели пружины. Громко. Он ждал. С трех сторон вниз просачивалась почти полная чернота. Часовые, по прикидкам Ричарда, расположились у самого ограждения, из чего следовало, что три четверти из них далеко. Крыша имела размеры стадиона «Янкис». Лишь те, кто находился на южной стороне, были близко. Он толкнул снова сильнее. Люк поднялся еще на фут, и вновь раздался скрежет. Никакой реакции. Ричард толкнул в третий раз. Люк полностью открылся на 90 градусов, как дверь. Джек посмотрел вверх и увидел квадрат темного миссурийского неба. Петли люка находились с севера. Лестница крепилась с восточной части, из чего следовало, что в тот момент, когда он выберется на крышу, уязвимыми окажутся его спина и правая сторона. Значит, следует выйти быстро. Но это совсем непросто сделать. И он не сможет держать палец на спусковом крючке. Момент максимальной опасности, который наступает во время любой миссии. Ричард ненавидел лестницы. И ненавидел, когда ему приходилось сначала высовывать голову. Он сжал кольт в правой руке между ладонью и большим пальцем, а левую руку начал перемещать вверх, с одной ступеньки лестницы на другую, положил кольт на крышу и оперся на нее костяшками пальцев, как обезьяна. Затем, согнувшись в поясе, коснулся левой рукой бетона, сделав вдох, досчитал до трех и выскочил наверх. Он сразу опустился на корточки, поднял кольт и стал водить дулом из стороны в сторону, осматриваясь, как на учениях по захвату домов. Джек находился рядом с краем крыши на южной стороне. В полоборота налево шел стерильно чистый юго-восточный коридор. Там никого не было. Справа на западе Ричард увидел далекую фигуру у перил, смотревшую в противоположную от него сторону. Тогда он повернулся на север и разглядел пятерых боевиков, которые уставились на двухполосную дорогу. Они считали, что приближение Соренсон являлось отвлекающим маневром и ждали главной атаки со стороны дороги. Перестраховка и паранойя. Ричард переключил второй кольт на одиночную стрельбу, встал за люком, который защищал его с запада и севера, положил левый локоть на крышку и прицелился в охранника на западе. Около 200 футов. Простой выстрел для автомата «Хеклер» и «Кох», обладающего точностью не меньше, чем у винтовки на коротких и средних дистанциях. С кольтом трудно сказать, но не вызывает сомнений, что он лучше, чем «Глок». Стрелять из пистолета с расстояния 200 футов — то же самое, что скрестить пальцы и загадать желание. Ричард отлично стрелял на большие расстояния и несколько раз выигрывал соревнования. Но только не при таких условиях, как сейчас, когда требовалось следить одновременно за своей целью и реакцией на выстрел остальных пяти парней, которые находились в 300 футах и 70 градусами дальше. Ему нужно было видеть их смутные силуэты, поворачивающиеся на звук, и понять, у кого М-14, чтобы узнать, кто снайпер, потому что его следующей целью будет снайпер. Ричард прицелился в парня на западе. Сделал выдох, освобождая легкие от воздуха, спокойствие и тишина. Он чувствовал биение своего сердца, но мушка автомата застыла. «Пора». Он начал медленно давить на спуск, неуклонно и ровно. Палец на металле, потом щелчок, автомат выстрелил. ослепительная вспышка, громкий звук. В самое яблочко парень на западе слегка дернулся и упал навзничь. Пятеро его товарищей на севере повернулись. Снайпером оказался тот, что посередине. Третий слева, третий справа. Ричард увидел М-14 у него в руках. Винтовка была наклонена вниз и поворачивалась вместе с ним. Знакомая форма. Длина 47 дюймов, тусклый красновато-коричневый блеск в лунном свете. Расстояние почти 400 футов. Ричард легко и свободно переместился вдоль поднятой крышки люка, без малейшей спешки прицелился, сделал вдох, потом полный выдох и снова выстрелил. Промах. Но не катастрофа. Пуля отклонилась чуть влево и попала в горло стоявшего рядом парня. Джек слегка повел ствол против часовой стрелки, чтобы компенсировать промах, и снова нажал на курок. Однако теперь четверо уцелевших врагов начали двигаться. 9-миллиметровая пуля «Парабеллум» пролетает 400 футов за треть секунды. Вполне достаточно, чтобы изменить свое положение. Промах. Все остались стоять на ногах. Один в стволе, 17 в обойме. Ричард переместил большой палец и переключился на стрельбу тройками. Его любимую из оружия среднего класса. Количество в ущерб качеству. Случайный маленький треугольник, как если бы ты наносил удар трехногим табуретом. Он прицелился чуть правее и выстрелил. Правый парень упал. Трое противников, если считать слева направо, то первый, третий и четвертый. Все трое опустились на одно колено и выстрелили в ответ. Пули ушли далеко в сторону, кроме М-14. Пуля калибра 308 промчалась рядом, но не слишком быстро, что говорило о многом. Парень справлялся, когда ему ничего не угрожало, но во время боя терял свои лучшие качества. Ричард решил, что на его надгробной плите можно будет написать «Хорош против симпатичных женщин в темноте». В остальном не слишком успешен. Джек выстрелил еще раз в номера 3 и 4 снайпера и его соседа, как компенсирующую цель. Три патрона. Номер 4 лег. Не снайпер. Осталось двое. У Ричарда был один патрон в стволе и 11 в обойме. А еще глок с двумя запасными обоймами. Две полные, в одной не хватало двух патронов. Можно использовать патроны от глока для кольта, тот же 9-миллиметровый парабеллум, магия стандартизации. Однако Джек не знал, сколько патронов осталось у двух уцелевших противников. В обойме М-14 обычно их 20. У второго парня может быть все что угодно. Возможно, им предстояла долгая дуэль. С достаточно близкого расстояния противники будут видеть друг друга. Поединок пехоты. Истинных королей сражений. Вульгарная драка. То, что Ричард любил больше всего. Номера 1 и 3 все еще стояли на одном колене, на некотором расстоянии друг от друга. Ричард захлопнул крышку люка, лег за ней и снова переключился на одиночную стрельбу. Он оперся о купол люка и устроился поудобнее. Снайпер выстрелил еще раз. На сей раз у него получилось лучше. Пуля ударила в люк и отскочила в сторону. Гигантский рикошет. Возможно, она долетит до магазина Лейси. Ричард лежал неподвижно. Он чувствовал себя спокойно и не испытывал ни малейших неудобств. Он выстрелил еще раз и попал в снайпера. Довольно низко, в левую часть тела, может быть, в бедро. Поверхностная рана. Не фатальная, но она будет сильно отвлекать снайпера. Его развернуло, и он упал на крышу, стал меньшей мишенью. Напарник последовал его примеру, лег на живот и начал стрелять в сторону Ричарда, попытка прикрыть товарища огнем. Его деятельность представляла опасность только для людей в соседнем округе. Но он хотя бы демонстрировал солидарность. Ричард стал целиться на вспышке выстрелов. Он не торопился, взял немного выше и правее и попытался сбить бетонную крошку в глаза противника. Слишком темно, чтобы увидеть, сработал ли этот прием, но тот сразу перестал стрелять. Ну, возможно, он перезаряжал свое оружие или решил вздремнуть, но выглядел как-то уж слишком неподвижным. Затем по далекой двухполосной дороге слева направо проехала машина с включенными фарами. До нее было более 600 ярдов, и движущаяся сфера тумана на секунду осветила все вокруг. Ричард понял, что с очередным противником покончено. Он распростерся на крыше в странной позе. Джек перенес прицел на раненого снайпера. Один патрон в стволе, 9 в обойме, 10 шансов. Неподвижная мишень, 400 футов. Он вновь использовал поправку немного выше и правее. И выстрелил. А потом еще и еще. Ричард чувствовал, что попадает. Однако уверенности у него не было. Ответного огня не последовало. Затем та же самая машина проехала обратно по двухполосной дороге. Может быть, водитель заблудился? Или его встревожили выстрелы? Едва ли это полицейский, ни синих, ни красных огней. К тому же ни один полицейский в здравом уме не станет добровольно болтаться на линии огня. На секунду движущаяся сфера света вновь озарила неподвижную фигуру снайпера, сгорбленные плечи, опущенная голова. Ричард выстрелил и еще раз. Один патрон в стволе, 4 в обойме. Он получил всю визуальную информацию, на которую мог рассчитывать. Он мог бы выстрелить еще 1000 раз, но большей уверенности уже не добился бы. Джек выбрался из-за купола люка и осторожно пополз на север. На локтях и пальцах ног. Медленный и болезненный процесс. Никакой реакции со стороны противника. Никакого встречного огня. Ричард больше не стрелял. Зачем выдавать свою позицию? Всего на мгновение он остановился на расстоянии в 150 футов, чтобы оценить положение. По-прежнему никакого движения. И тут по двухполосной дороге в третий раз проехала та же самая машина. Тот же яркий свет фар, тот же движущийся шар света. Ричард начал немного беспокоиться. Шумные соседи могут представлять проблему. Выстрелы на открытом воздухе такими патронами производят не слишком много шума, но их слышно на значительном расстоянии. Свет автомобиля показал, что положение на крыше не меняется. Никакого движения, никаких признаков жизни. Возможно, ловушка. Ричард полз вперед, медленно и осторожно. Он знал, что поймет, когда откроется крышка люка, если новый игрок захочет присоединиться к развлечению. Пружины скрипят очень громко. Должно быть, часовые слышали, как он поднимался по лестнице. Однако тогда они еще не знали, что в здание проник враг. Может быть, подумали, что это подкрепление, или кто-то принес им кофе и сэндвичи. В таком случае им бы следовало прислушаться к своей паранойе. Ричард снова остановился на расстоянии 50 футов. Никакого движения впереди, полная неподвижность. Он встал и прошел остаток пути. И обнаружил 5 фигур, лежащих рядом в темноте. 5 мужчин, 4 были мертвы. Снайпер еще дышал. Должно быть, Ричард попал в него 3 или 4 раза. Он был жив. Повезло. Но не слишком. Джек отбросил в сторону М-14 и закинул кольт на плечо. Схватив снайпера за ремень, подтащил его к перилам. Затем поднял, ухватившись другой рукой за ворот куртки, и сбросил вниз. Тело задело закругленный край крыши и пролетело 40 футов до земли. Посмотрим, сумеют ли они играть в высшей лиге и принять быстрый мяч. 3-я база, приятель. Ричард повернулся и пробежал 400 футов до крышки люка. Подняв ее, он принялся нащупывать ногой ступеньку лестницы.